Сразу оглядел зал в поисках Дарса, но его не было. Странно, ведь он должен был уже прийти, мы договаривались встретиться через час после полудня. Заняв стол у окна, откуда просматривался весь зал и вход, заказал кружку эля, жареную рыбу и стал ждать, периодически поглядывая на дверь. Глава 6 расплатился одной из серебрушек, полученных за нож. Эль здесь был не очень, как и прежде. Рыба была в продаже, значит, клизы приплыли совсем недавно. По крайней мере, это здесь не изменилось. Таверна выглядела точно так же, как и несколько лет назад, те же закоптившиеся стены, те же грубые деревянные столы, исцарапанные ножами рыбаков. Даже запах остался прежним, смесь рыбьего жира, дешевого эля и человеческого пота. Пока ел, размышлял о том, что рассказал мне Галис. Малах арестован. Его дочери исчезли. А мои бывшие жены вернулись в Таргород. И этот загадочный родственник с юга. Картина складывалась совершенно непонятная. Кусок лепешки казался безвкусным, но я машинально продолжал жевать, пытаясь сложить воедино все эти разрозненные обрывки информации. Что-то здесь было не так. Слишком много совпадений, слишком много странностей для обычного стечения обстоятельств. Прошло уже около часа. Несколько раз собирался вызвать Дарса по рации, но меня смущал хозяин таверны и пара рыбаков, сидевших у окна. Старики время от времени бросали на меня любопытные взгляды, явно гадая, кто я такой и что делаю в этом захолустном местечке. Опасался, что они не поймут, если я начну разговаривать сам с собой. В это время дверь харчевни открылась, скрипнув на старых петлях, и в таверну вошел Дарс. Но не один. С ним была женщина, закутанная в темный плащ с капюшоном. Несмотря на попытку скрыть лицо, я сразу узнал ее по походке и по тому, как она держала голову. Рине. Бывшая жена Дарса. Они огляделись по сторонам, словно проверяя, нет ли за ними слежки, и я поднял руку, привлекая их внимание. Дарс кивнул с видимым облегчением, и они направились к моему столу, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. «Дарс, ты заставил меня ждать, я постарался говорить спокойно, хотя мне это совсем не понравилось. Задержка могла означать только проблемы. Прости, приятель, он сел, напротив, явно взволнованный. И я пришел не один, как видишь». Рини села рядом с ним, осторожно откинув капюшон и оглядев таверну настороженным взглядом. Она почти не изменилась, те же темные волосы, те же правильные черты лица, только в ее глазах появилась какая-то жесткость, настороженность, которой раньше не было. Она выглядела уставшей и напряженной, постоянно оглядываясь на дверь, словно ожидая, что в любой момент туда могут ворваться преследователи. «Не ожидал я увидеть тебя здесь», — я кивнул Рине, стараясь сохранить нейтральный тон. «И я не ожидал вас встретить», — она слабо улыбнулась, но улыбка не коснулась ее глаз. «Дарс сказал мне, что ты можешь помочь нам выбраться из города». «Чего?» Я почувствовал, как Дарс напрягся. Вопросительно посмотрел на Дарса. Что еще он наобещал ей? И самое главное, что, черт возьми, происходит в Таргороде, если они так отчаянно хотят отсюда убраться? «Это небезопасное место для разговоров», — прошептала Рине, нервно оглядываясь по сторонам. «Могут быть шпионы Дамира. У него везде есть осведомители». «Дамир». Я вспомнил разговор с Гализом. «Кто он такой?» Рине сжала губы, словно не хотела произносить это имя вслух, а Дарс хмуро посмотрел на меня. «Дамир — новый правитель Таргорода», — тихо произнесла Рине, понизив голос почти до шепота. «Формально он глава городского совета, но на деле он теперь местный властитель. Настоящий тиран. Он пришел к власти около 2 лет назад. Сначала, говорят, прикончил несколько купцов вместе с семьями из совета. Что между ними произошло, никто не знает, но, говорят, там вырезали всех, включая маленьких детей. Никого не пощадили. Нас это не касается», — перебил ее я, чувствуя растущее раздражение. «Я слышал о Малахе. Что с ним случилось?» Рине вздрогнула и еще раз нервно посмотрела на дверь, словно боясь, что ее подслушивают. «Малаха обвинили в заговоре против совета», — ответила она дрожащим голосом. Но это была наглая ложь. Его и еще нескольких уважаемых купцов арестовали только потому, что они осмелились выступить против новых грабительских налогов Дамира. Говорят, он до сих пор в темнице под ратушей. Если еще жив, а его дочери. Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя внутри все сжалось. Да я и Нозой. Рине опустила глаза, не в силах встретить мой взгляд. Вроде бы они бежали из города. По крайней мере, так все говорят. Кажется, уплыли на корабле на юг, в Сандир, но точно никто не знает. Может, это просто слухи. Почувствовал острый укол разочарования. Если они действительно уплыли в Сандир, там найти их будет несложно. «Дамир держит весь город в страхе», — продолжила Рине, и её голос становился все тише. «Его поддерживают несколько десятников, все неместные наемники. Отребья и головорезы. Они сейчас делают с горожанами все, что захотят, и никто не может им противостоять. Кто попытается, исчезает. С чего ты решила, что нас это интересует?» спросил я, откровенно блефуя и припоминая ей, чем все закончилось в Калтанге. «Мне сказали, что вы в Тарграде обзавелись новыми мужьями». Ринни побледнела, и я увидел, как дрогнули ее губы. «Да», — тихо произнесла она, сжав руки в кулаки. «Нам его назначили, хотя мы не хотели нового мужа. Нас принудили. Его звали Вали. Он был хорошим человеком. Простой, честный парень, рыбак. Одному из приплывших десятников, Крому, я приглянулась. Он стал преследовать меня, делать непристойные предложения, угрожать. Когда я отказала, он убил Вали. Хладнокровно зарезал прямо в порту, на глазах у всех. Она закрыла лицо руками, и я увидел, как по ее щекам текут слезы. С тех пор Кром не оставляет попыток найти меня. Он уже пообещал всем, что я буду его, хочу я того или нет. Он одержим мной. Поэтому им нужно бежать из города», — добавил Дарс мрачно. «Как можно скорее. Но пока это невозможно, кораблей нет, а сухопутные дороги перекрыты. Вот только я не понимаю, как все это связано со мной», — ответил ему, чувствуя, что меня втягивают в какую-то игру. «Зачем вы рассказываете мне все это?» Дарс и Ринни переглянулись, и в этом взгляде было что-то, что мне совсем не понравилось. «Рик, мы не можем же их бросить», — сказал Дарс умоляющим тоном. «Дарс, они все это время прекрасно жили без нас. Пускай сами разбираются со своими проблемами. Рик, пойдем поговорим на воздухе. Что-то душно здесь стало. Пойдем». Мы встали и вышли на улицу, немного отойдя от входа в таверну. Воздух действительно был свежий, но я чувствовал, что разговор будет неприятным. Зайдя в небольшой проход, ведущий на задний двор таверны, мы остановились. «Рик, мы ведь можем перевести их в другой город», — начал Дарс без предисловий. «Дарс, ты сейчас понял, что сказал? Место ведь есть во флайере. Нас же всего двое.